подчиняющейся не человеческой, а космической каузальности. Она-то и придает игре то религиозное измерение, что учит вписывать нашу частную жизнь во вселенское коловращение. Метафизика азарта ведет нас от интеллекта к интуиции, от головы к телу, из Иерусалима в Афины. На попятном пути игрок возвращается от просвещенной веры к темным суевериям. Физики надеются смирить сверхъестественный случай воздействием деловитой научной магии, лирики, рассчитывают на мистическое проникновение в суть вещей, позволяющее им угадать карту. За игорным столом мы размениваем одного всемогущего бога на множество мелких идолов, власть которых не распространяется дальше мгновения. Чтобы нагрузить его беспредельным значением, демоны азарта подбивают уложить в секунду всю нашу жизнь, поставив ее на кон. Неудивительно, что, общаясь с языческим пантеоном, игроки опускаются до того совсем уж завалящего Deus Ex Machina, который разрешал конфликты незадачливым античным драматургам. Механизированный порог возможен только в игорном, а не, скажем, публичном доме. Хотя игра, как говорил Лотман, деавтоматизация жизни. С ней прекрасно справляются автоматы, особенно в Лас-Вегасе. Подчиняясь мечте, этот город, как Петербург, возник на пустом месте, вопреки реальности и логике, чтобы стать метрополией игры. Естественно, что казино в Лас-Вегасе не меньше, чем в Москве, однако ни одно из них не называется как-то то, что поразило мою фантазию в русской столице — Чехов. И жаль, это соответствовало бы стилю Лас-Вегаса. Несообразность, выдающая себя за банальность, Волга впадает в Черное море. Столица постмодернистского зодчества Лас-Вегас кажется всем, а не является ничем. Пока бродишь снаружи, думаешь, что попал за кулисы богатого но не слишком изобретательного театра. Внутри казино напоминает метро в чужом городе. Тесно, шумно и непонятно, где выход. Трудно поверить, что люди сюда приезжают не по этапу, однако это так. Туристы сюда валом валят. Доходом помогает игрушечная архитектура Лас-Вегаса. Барство воплощенных в стекле и бетоне театральных декораций — вроде фальшивых пирамид в натуральную величину, живет одной целью — будить и удовлетворять игорную страсть. Лас-Вегас хитроумно убеждает своих гостей, что в нем все понарошку. Ведь с деньгами легче расстаться, если забыть, что они настоящие. Однако презирать Лас-Вегас проще, чем игнорировать. Как всякий храмовый город, он посвятил себя мистерии, которая углубляет порог, помогая найти в нем творческое начало. Не зря благосклонность к игре бродит в крови всякого художника. Каждый из них по природе своей — игрок, ставящий на кон чужие судьбы. У автора особое отношение с судьбой, потому что он играет ее роль по отношению к своим персонажам. И это значит, что казино примерочное, ибо игра дает нам шанс примерить на себя иную личину. Неважно, богача или бедняка.